Глава 24. Бо быстро отступает от меня. Мужчина в халате поверх костюма появляется в дверях. «Эй, я бы хотела воспользоваться вашими услугами. Пытался зайти пораньше, но здесь было такое столпотворение». Он надевает очки и меряет нас внимательным взглядом. Я гадаю, видит ли он, как я дрожу, и замечает ли алые пятна на моих щеках. Я прочищаю горло. «Прощения просим, мил сударь!» Снова прорывается мамин говор. «Мы тут только прибираемся!» Я сгребаю салфетку и встряхиваю ее. Бо, включаясь в игру, хватает метлу. «Цирюльник будет завтрачка и отделает вас любо-дорого!» Мужчина качает головой, покрытый пушком, как летний кабачок. «Едва ли здесь есть что стричь, но когда ты богат, тебе не нужна причина, чтобы потратить деньги». «О, что ж, тогда зайду завтра. Послушайте, вы, наверное, знакомы с этими китайскими парнишками, что завтра устраивают акробатическое представление. В обеденном зале это главная новость». «Ага, зрелище будет, закачайтесь. Не пропустите. И приятелям скажите». «Непременно. Доброй ночи, джентльмены». И дверь закрывается. Взбодрившись от близости провала, мы быстро заканчиваем уборку. Я кладу в карман колоду карт и оранжевый платок, оставляя в парикмахерской банке для чаевых целый шиллинг, втройне оплачивающий взятые. «Легко отделались», — шепчет Бо, и мы торопимся назад в каюту 14. Оказавшись там, я кладу платок и колоду карт на койке мальчишек. «Винку понравится платок», — говорит Бо. «Надеюсь. Что с ним случилось? Он не хочет даже упоминать о своих родителях». Бо прислоняется к кроватному столбику, и между его бровей залегает глубокая морщина. Мать Винка умерла при его рождении. Отец частенько бил его палкой. Он научился лазать по деревьям, прячась от отца. Я кривлюсь. Внезапное желание защитить Винка заставляет меня кинуть взгляд на его мешок, самый потрёпанный из всех. Всем детям нужны их матери, даже те, которых они никогда не видели. Смогу ли я взять мальчишек в Америку? Возможно, если леди Свобода распахнет мне свои объятия, в них поместятся и эти двое. «За последнюю секунду ты множество раз покинула эту комнату», — говорит Бо. «Как думаешь, что Винк и Олли скажут на то, чтобы отправиться в Америку со мной? Я могла бы взять их под опеку, как сыновей или, по крайней мере, как младших братьев». Его звездная ямочка появляется на гладкой щеке. «Думаю, Винк последует за тобой куда угодно, а куда Винк, туда и Олли». От моего удивления его ямочка становится заметнее. «Я знакома с Винком всего несколько дней. Возможно, я первая близкая особа женского пола за всю его недолгую жизнь, и, не зная матери, он каким-то образом успел ко мне привязаться. Что-то пробуждается глубоко внутри меня. Спина выпрямляется, ноги прочнее упираются в пол. Как будто у меня до сих пор было недостаточно причин отправиться в Америку. К ним добавляются еще две». Ямочка исчезает. «Но не спрашивай их, если не уверена, что тебе нужна такая ответственность». Я киваю. Я жила под ярким светом надежды. Я знаю, как она гаснет, когда очередное выгодное дельце Ба оборачивается провалом. Забота о двух подопечных — непростое дело. Таскать им и риски, и тапочки — это одно, но если придут трудные времена, смогу ли я найти для них еду и крышу над головой? Что случится, когда они начнут сомневаться во мне? Они могут возненавидеть меня, если я буду с ними строга. В конце концов, Джейми решил, что я слишком люблю командовать. Может быть, поэтому, пусть и лишь отчасти, он ушел. Титаник качается, словно испускает глубокий вздох, и шепот океана доносится до нас, словно странная музыка. «А ты бы хотел когда-нибудь отправиться в Америку?» От собственной смелости у меня пылают щеки. Он замирает, и мне ужасно хочется забрать свои слова назад. Затем я вижу смешинки в его темных глазах. «Хочешь и меня тоже взять под опеку?» «Нет», — отрезаю я. Он выпрямляется, и веселье на его лице сменяется сожалением. «Даже если бы я хотел, я не могу поехать в Америку. Я в долгу перед Аном». «Ты о чем?» «В следующем году Фонг празднует свой 60-й день рождения. Упоминание имени врага заставляет его сжать губы. Китайцы верят, что 60 лет — это первый полный круг жизни. Я хочу быть рядом, чтобы напоминать про кровь на его руках. Неудачи последуют за ним и на второй круг. Ба так и не дожил до 60, как и мама. Если твой брат любил тебя так же, как ты его, могу поспорить, он не хотел бы, чтобы ты тратил жизнь, изображая дурное знамение. Фонг может быть и не божий одуванчик, но ведь это не он убил твоего брата. Я понимаю, что и Джейми делает то же самое, лелея злость на Ба. Хоть это и не Ба убил маму. Они оба смотрят назад, когда все важное ждет впереди. Бо снова мрачнеет, словно бутон пиона вянет, попав в вино. Мою кожу овевает прохлада, и все оживление улетучивается, оставляя только разочарование. Стук в мою дверь раздается как раз в тот момент, когда я натягиваю на ноги самые теплые носки миссис Слоан. Это Эйприл. Она врывается в каюту, одетая в простое изумрудное платье-футляр с хитрым разрезом сбоку, в котором виднеется черное кружево. Длинные черные перчатки скрывают ее руки. Я никогда не уделяла одежде много внимания, но платье Эйприл Харт заставляют это внимание обращать, равно как и тигр, прогуливающийся по улицам. «Уже в кровать?» — спрашивает она, оглядывая мою фланелевую ночную сорочку. Затем шагает к кушетке и ставит свой саквояж на нее. «Завтра рано вставать. Твой, план работает?» Она хватает меня за руки. «Забудьте о филе миньон. Сегодня в меню дом июля». Совсем по-девчачьи взвизгнув, она принимается кружить меня по комнате, заставляя хохотать вместе с ней. Потом мы падаем на кровать, и потолок кружится над нашими головами. «Значит, твой журавль действительно был счастливым?» Она слегка фыркает. «Кто-то спросил леди Люси Дафф Гордон о доме июля, и она сказала, что он вряд ли переживет лето». «О, так она странный язык». «Да, но...» — ее глаза сияют. «Она ни кусочка не проглотила за ужином. Заявила, что ее мучает морская болезнь». Эйприл снова заливается смехом, и я тоже не могу удержаться. Волна тоски, как глоток едва теплого чая, проходит сквозь меня. Всего за несколько дней я ощутила духовную общность с двумя молодыми женщинами, обе из которых никогда не смогут стать для меня кем-то большим, чем просто знакомыми. Нельзя просто взять и взобраться к дружбе по лестнице. Это так не работает. Но даже подружиться с девчонками с одной со мной палубы мне никогда не удавалось. Я слишком сильно полагалась на Джейми. Но разве не в этом смысл семьи? В том, что на нее всегда можно положиться. Придя в чувство, я встаю и вытаскиваю розовое платье-брюки. Я придумала, как решить проблему с походами в туалет. О-о-о! Пуговицы спереди вместо спины. Я поднимаю платье, чтобы она могла это себе представить. Пуговицы спереди подразумевают, что ты не можешь позволить себе горничную. А что, если их спрятать, как иногда делают на мужских рубашках? Она постукивает пальцем по алым губам. Скрытый разрез. Да. Сняв перчатку, она проводит мизинцем линию спереди брюк, словно прикидывая, где будут проходить пуговицы. Крой будет очень сложный, а если и ткань с рисунком, права на ошибку не останется. Она ослепительно улыбается. «Валора, ты мне прямо облегчение подарила. Скажи, ты не думала о работе в сфере моды? Я бы нашла применение таким мозгам, как у тебя». «Спасибо, но я прохожу прослушивание в цирк завтра на мостике, в 11 утра». «Я слышала, но если ничего не выйдет, загляни в дом июля, когда будешь в Нью-Йорке». «Не бывает такого, чтобы подходил только один цвет». Она подмигивает. Я смотрю, как она разворачивает черно-желтое платье с потрясающим рисунком в виде сот. «Почему ты назвала свой бренд «Дом июля»?» Она кладет платье на кровать и убирает невидимую ниточку. «Он назван в честь моей тетушки Джули. Они с мамой всегда были вот так близки», — она скрестила пальцы. «А потом разошлись». На мгновение ее глаза теряют свой блеск. Поспорили из-за того, вернула ли тетушка Джули мамину брошь из слоновой кости. Позже мама нашла брошь в своем комоде, но не успела все исправить, потому что тетю Джули поразил удар. Она поднимает платье и пристраивает его на вешалку. Обиды, как тяжелые юбки, это просто лишний вес. Я придумываю такую одежду, в которой легко двигаться и меняться, чтобы, когда вдруг в жизни случится резкий поворот, не застрять на месте. Тощий, как груда костей, Ба лежит в клетке, свисающей с дерева. Его голова похожа на череп, туго обтянутый кожей, и он едва находит силы моргать. Под ним вся земля устлана ковром из ключей всех форм и размеров. Серебряные, латунные, золотые, деревянные, железные. Джейми взбирается на самую высокую ветку дерева, где и замирает, уставившись в небеса. Я нагребаю полную пригоршню ключей и слушаю, как они звенят и клацают, падая назад к собратьям. Который сможет освободить Ба?